но и сохранившиеся вестники из далекого прошлого, драгоценные папирусы, переведенные, прокомментированные, изданные на многих языках мира, дают представление о развитии культуры Египта на протяжении тысячелетий. Внесли свой вклад в изучение этой древней страны многие русские и советские исследователи, среди них Голенищев, Тураев, Струве, Петровский, Коростовцев и многие другие. Впервые Египет упоминается уже Нестором-летописцем. Повесть временных лет сообщает о нем под 986 годом. Как пополнялись библиотеки, как строилась в них работа, об этом мы знаем. К сожалению, не очень много. Известно, что при библиотеках-архивах существовали не только писцовые школы, но и скриптории, своего рода мастерские по производству книг. Советский ученый Дробинский считает, что в таких библиотеках велись инвентарии, каталоги, заводились осведомительные заметки на отдельные манускрипты и, возможно, даже картотеки. Каталоги служили ориентировочным библиографическим пособием, одним из путей к универсальному охвату книжных богатств и их специальному отбору. Они являлись сами по себе одним из важнейших видов списочно-справочной литературы. Естественно, фонды библиотек-архивов служили хорошим подспорьем для составления всевозможных компилятивных сводов, универсальных и специальных. Вспомним математические или медицинские папирусы. В скриптории книги переписывались, а где создавал их автор или группа авторов? В библиотеке? В самой мастерской? Это, конечно, не исключено, однако наиболее вероятно, что сочинялись всевозможные научные, художественные произведения в своеобразном жреческом учреждении, которое называлось «Домом жизни». Считают, что в таких домах, а они действовали в Абидосе, Амарне, Мемфисе, Эдфу, ученые, жрецы, писцы обсуждали литературные произведения, совершенствовались в науках, занимались астрономией и календарем, здесь слагались религиозные гимны и тексты для пирамид. Это были центры, где рождались религиозно-философские и космологические идеи, которые воплощались в конкретные произведения. В одном из таких учреждений была создана по существу первая энциклопедия не только в Египте, но и во всем мире. Автор назвал это свое сочинение «наставлением, которое делает человека умным, обучает невежду». Оно создано для познания всего сущего, созданного Пта и записанного Тотом, неба с его строем светил, земли и того, что таится в ее недрах и извергается наружу горами, и того, что находится на ее поверхности и орошается водами, всего, на что светит солнце и чему дано расти на земле. Наставление создал писец священных книг «Дома жизни» Аминоте, которого сейчас считают подлинным новатором. Величайшим энциклопедическим достижением Аминоте было уже то, что он первый выдвинул идею универсальной системы энциклопедии, пишет исследователь этого папируса Дробинский. Открыл памятник, который хранится ныне в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, русский египтолог Голенищев. Сравнительно недавно в нашей стране вышел сборник «Лирика Древнего Египта». Опровергая утверждение, что для египтян существование после смерти казалось всегда важнее, чем земное бытие, автор предисловия пишет, что этот народ очень любил жизнь на земле. Доказательство тому — лирика, которая пережила столько веков и не утратила своей красоты, юности, обаяния. В самом деле, один из поэтов, воспевая прекраснейшую из женщин, пишет: «Волосы ее чернее мрака ночи, уста ее слаще винограда и фиников, ее зубы выровнены лучше, чем зерна, они прямее и тверже зарубок кремневого ножа». А вот отрывок из другого стихотворения: «Благоуханье твое, благоуханье бальзамы, кожу твою уподоблю кожице нежного плода, жизненной силе зерна жизнь подоблю твою, восходящее солнце твой лик.